Глава 10. У Эттинфорда была тайна. О ее существовании слышали почти все, но далеко не каждый знал, в чем она заключается. Были и такие, кто думал, что посвящен в нее, но на самом деле заблуждался. Те же, кто действительно знал ее, стремились, чтобы остальные продолжали оставаться в неведении. Эттинфорд, расположенный на отлогой холмистой равнине между горами и рекой, славился по всей Англии своим сержем, а тонкое кружево из этого городка было известно даже на континенте. Первым жителем и основателем Эттинфорда считался Уильям Честерфилд, прадед нынешнего лорда Честерфилда. На самом деле, задолго до его появления на свет в этих местах жил саксонский король, о чем свидетельствовал полуразрушенный замок на склоне холма. Но ни имени короля, ни дня его рождения и смерти, ни его славных или бесславных дел никто уже не помнил. Первым жилым строением на Эттинфордской равнине стала обыкновенная хижина, которую соорудил для себя предприимчивый предок лорда Честерфилда. Получив в наследство отару овец, Уильям задался целью разбогатеть и добился этого. Его потомки продолжали расширять владения семьи. Теперь, чтобы пересечь их земли, путешественник, двигаясь на север, должен был преодолеть не менее 5 миль, прежде чем достигал предместья Тивертона. Именно там заканчивалось имение Честерфилдов. Увеличивая стадо овец и строя дома для рабочих, Уильям Честерфилд занялся производством шерсти. Его сын продолжил семейную традицию, открывая ткацкие красильные мастерские и привлекая в Эттинфорд новые силы. Внук Уильяма, отец нынешнего лорда Честерфилда, возвел особняк, расширил семейный бизнес и нанял новых рабочих. Лорд Честерфилд, унаследовавший огромное поместье, собирал арендную плату, следил за производством и ни в чем себе не отказывал. Почти 100 лет Эттинфорд славился своими шерстяными изделиями. А после того, как здесь поселились Мэтьюзы, заговорили и о местных кружевах. Жена эттинфордского викария Джейн Мэтьюз занималась ткачеством. Она считалась отличной мастерицей. У нее были проворные руки и гибкие пальцы. Но однообразная работа в конце концов прискучила Джейн. Молодая женщина начала мечтать о деле, которое позволило бы ей проявить свои способности. Она хотела научиться плести кружева. После смерти матери Джейн Мэтьюз унаследовала ее скромное имущество. Среди прочих вещей там были и образцы тонкого кружева из антверпена. Оно всегда восхищало Джейн. Ей казалось, что в нем есть что-то от летних грез и смутных невысказанных желаний. Больше всего на свете Джейн хотелось сплести такие кружева. Несколько лет она изучала их, всматриваясь в каждую ниточку. Наконец, ожидая появления на свет первенца, она попробовала сплести кружево сама. Когда 2 года спустя родился ее второй ребенок, Джейн показала свою работу соседям и услышала слова одобрения. А когда дочкам викария исполнилось 10 и 12 лет, молва о чудесных кружевах Джейн дошла до лорда Честерфилда, и он захотел посмотреть на ее работу. Качество кружева приятно удивило лорда, а возможность обогатиться на этом чрезвычайно его воодушевила. С тех пор Джейн Мэтьюз занималась только плетением кружев. Спрос на ее изделия значительно превышал предложение, и лорд Честерфилд приказал обучить этому искусству других женщин. Хотя у Джейн было много способных учениц, никому не удавалось сплести такое же тонкое и изящное кружево, пока за дело не взялись ее дочери. К моменту смерти Джейн старшая дочь научилась плести кружева не хуже матери. Зимой 1627 года Джейн Мэтьюз унесла чахотка. Для Эттинфорда эта зима выдалась очень тяжелой. умерли 14 человек, из них 9 детей. Лорд Честерфилд, как и подобает, выразил жителям города свои соболезнования, отметив, что особенно сожалеет о кончине Джейн. В глубине души он был очень доволен собой, ведь благодаря его настоятельному требованию Джейн успела обучить искусству плетения кружев других мастериц. Смерть жены викария не нанесла производству лорда Честерфилда значительного ущерба. Место лучшей кружевницы заняли ее дочери. Со дня смерти Джейн прошло около 3 лет, когда ее муж Кристофер пригласил к себе в дом тайного агента и епископа Лода. Скверная история! Темноволосый незнакомец и Энди миновали церковь, расположенную рядом с городским сквером, который представлял собой небольшую лужайку, обсаженную деревьями. «Не могу понять, что заставляет человека убивать», — сказал спутник Энди. «И уж совсем не ясно, зачем увечить мертвое тело». Они шли по той самой дороге, которая привела Энди в Эдинфорд. Дорога эта соединяла 2 арочных каменных моста через реку Экс. Чтобы выйти на нее, путешественник, идущий из Тивертона в Эксетер, должен был сделать небольшой крюк. Именно так и поступил Энди. «Я видел, что Сайрос подслушивает», — продолжал незнакомец. «И я его не осуждаю. Это убийство никого не оставило равнодушным. Думаю, ты тоже все слышал». Энди взглянул на собеседника. В поведении этого невысокого коренастого человека не было и намека на хитрость или коварство. Глубокие морщины вокруг глаз и густые черные брови придавали его лицу сосредоточенное выражение. «Трудно было не услышать», — ответил Энди. Его спутник рассмеялся. Смеялся он искренне, от души. «Да, тихих и застенчивых в Эдинфорде отродясь не водилось». «Простите, сэр». Энди остановился посреди улицы, когда незнакомец свернул на дорогу, ведущую в гору. «Но ведь я не знаю ни вашего имени, ни куда вы меня ведете». Мужчина смущенно улыбнулся. «Это я должен просить прощения». На его щеках заиграл румянец. «Боюсь, вся эта суматоха заставила меня позабыть о хороших манерах». Он протянул Энди руку и сказал: «Я викарий Эдинфорда. Мое имя Мэтьюс. Кристофер Мэтьюс». Энди, пряча злорадную усмешку, пожал руку. У городского сквера Кристофер Мэтьюс и его гость свернули на маленькую пологую улочку, лениво ползущую вверх, затем на главной улице, параллельной рыночной, повернули налево. Главная улица была гораздо уже и не столь тщательно вымощена. Небольшие домишки вдоль нее так тесно жались один к другому, словно пытались устоять перед общим врагом. Из окон доносился запах вареной рыбы и жареного мяса. Через щели в ставнях слышались негромкие голоса и виднелось дрожащее пламя свечей. Это создавало ощущение домашнего тепла и уюта. Здесь все были близки друг к другу в прямом и переносном смысле. Мэтью с быстрым шагом направился в конец улицы. Дальше начиналось поле. И подошел к двери маленького двухэтажного домика, стоящего на гранитном фундаменте. Справа от узкой деревянной входной двери Энди разглядел 2 больших закрытых ставнями окна. Второй этаж нависал над крыльцом. На улицу выходило 4 окошка 2-го этажа, высунувшись из которых, запросто можно было пожать руку соседу, живущему напротив. Дом заметно покосился, что не очень понравилось молодому человеку. Впрочем, рядом находилось не менее 10 таких же кособоких развалюх. «Ну что ж, вот твоя тюрьма», насмешливо произнес Мэтьюс, но, заметив суровое выражение на лице Энди, он мягко добавил: «Извини, приятель, похоже, шутка была неудачной. Пойми, и Сайрос, и Эмброуз действуют из лучших побуждений. Они просто выполняют свою работу, защищая город от врагов. Не волнуйся, когда появится главный констебль, а он обязательно приедет в день ярмарки, все разрешится. Я не считаю тебя преступником. Если бы я тебя в чем-нибудь заподозрил, никогда не привел бы в свой дом. «Для тебя я опаснее, чем ты предполагаешь», — подумал Энди. Он изо всех сил старался пробудить в своей душе неприязнь к викарию, но это у него плохо получалось. Мэтьюс распахнул дверь. В глубине комнаты стройная девушка накрывала стол к ужину. Услышав скрип двери, она обернулась, тряхнула головой, отбросив с лица темно-каштановые волосы, подняла на вошедших сияющие карие глаза и тепло улыбнулась. Но, как оказалось мгновение спустя, сердечная улыбка предназначалась только викарию. Когда девушка увидела Энди, лицо ее стало серьезным. На юношу она не произвела особого впечатления. «Девочки, у меня хорошая новость!» — весело объявил Мэтьюс. «Я привел очень симпатичного гостя!» Девушка молча скрестила руки на груди. С ножами в одной руке и с вилками в другой она напоминала вооруженного грифона на рыцарском гербе. В ее глазах застыла тревога. «Папочка!» Изящное создание вспорхнуло вниз по лестнице и бросилось к Мэтьюзу. По фигуре девушки было видно, что она уже не ребенок, но еще достаточно хрупка, чтобы утонуть в отцовских объятиях. Из-за плеча викария она устремила на Энди ярко-синие глаза. Длинные прямые волосы, прекрасный цвет лица и очаровательная улыбка поразили юношу в самое сердце. Молодой человек ощутил столь сильное волнение, что даже испугался. Впервые в жизни Энди Морган понял, что почувствовал Ланселот, когда встретил Гвиневру. «Мастер Морган! Позвольте представить вам мои величайшие сокровища. Это моя старшая дочь Нелл». Мэтьюс указал на неулыбчивую особу у стола. Энди слегка поклонился. Девушка кивнула и сухо произнесла. «Мастер Морган». «И вот эта хохотушка!» Отец ласково привлек к себе младшую дочь. «Ее зовут Дженни. Мы только что отпраздновали ее 16-летие». «Мастер Морган», — застенчиво сказала Дженни. «Рад знакомству с такими очаровательными особами», — галантно произнес Энди. Нелл сердито фыркнула. «Папа, можно с тобой поговорить? На кухне?» И, не дожидаясь ответа, она с грохотом поставила посуду на стол и вышла из комнаты. Если ее резкость и удивила Мэтьюза, он не подал виду. «Можешь оставить свои вещи здесь», — викарий указал на место рядом с очагом. «Извини». Дженни последовала за отцом. Ее длинные каштановые волосы раскачивались из стороны в сторону. Прежде чем исчезнуть за дверью, она обернулась и улыбнулась юноше. Молодой человек остался один в более чем скромном жилище викария. Перед ним была длинная маленькая, почти в два раза меньше спальни Энди в Морган-холле, комната. Справа очаг, слева узкая лестница, ведущая наверх. На огне очага варился ужин. На обеденном столе горели две свечи. Со второго этажа струился мягкий бледный свет. Обстановка была очень бедной. Четыре деревянных стула с прямыми спинками стояли рядом с обеденным столом, наполовину накрытым к ужину. Еще один стул находился около маленького столика, придвинутого к окну. На этом столике лежали грузила, кружево, ножницы и мотки шерсти. У очага Энди увидел кресло-качалку. На дощатом полу лежал большой тканый ковер. Энди снял с плеча сумку и положил ее у очага. Он вспомнил о дедовой сабле и подумал, что нужно спросить о ней викария. Из-за приоткрытой кухонной двери доносился громкий шепот, но Энди не слышал, о чем говорят хозяева. Он хотел было подойти поближе, но потом решил не делать этого. «Чтобы выведать чужие тайны, «Нужно притвориться, что они тебя не интересуют», — говорил Эллиот. «Не торопись, будь терпелив и дружелюбен, старайся войти в доверие. Только так ты добьешься своего и узнаешь все, что нужно». Пока рисковать не стоило. Скорее всего, речь шла о нем. Какое бы решение они ни приняли, его наверняка пригласят поужинать. Он опять вспомнил Эллиота. «Самое важное и самое опасное – первая трапеза с жертвой», – наставлял тот. Слово «жертва» оскорбляло слух Энди. Речь все-таки идет не о животных. А вот считать себя разведчиком, тайно пробравшимся в лагерь неприятеля, юноше нравилось. В этот момент в дверях кухни появилась Дженни с оловянными тарелками в руках. Девушка не поднимала глаз на Энди, но озорная улыбка на ее губах говорила о том, что она не забыла о его присутствии. Гибкие девичьи руки проворно расставили тарелки. Раз, два, три, четыре. Дженни украдкой взглянула на Энди и зарделась. Когда она заметила, что юноша наблюдает за ней, она поспешно вернулась на кухню. «Люблю, когда жертва зовет меня к ужину. Она похожа на овцу, которая приглашает волка разделить с ней трапезу». В ушах Энди вновь зазвучал резкий смех Эллиота. «Должен сказать, пуритане любят поесть, а за едой любят поболтать. Поставь перед ними тарелку, и они выложат тебе все свои секреты. А я смотрю на этих простаков и думаю, хороши же они будут с клеймом на щеках». «Что же ты ищешь?» Кристофер Мэтьюс положил в рот кусочек баранины и задумчиво начал жевать его. Он ждал ответа на свой вопрос. Скромный ужин состоял из холодного мяса, вареной кукурузы и пшеничного хлеба. Энди только что изложил семье викария свою вымышленную биографию. В основном это была правда, но слегка приукрашенная, рассчитанная на сочувствие слушателей. Энди признался, что он сын богатого дворянина, выросший в обстановке постоянных скандалов и ссор. И это было правдой. А вот говоря о том, что его отец пьянствовал и бил близких, молодой человек врал. Лорд Морган пил мало и редко. Пара бокалов вина могла свалить его с ног. Представив деда глубоко верующим христианином, Энди тоже погрешил против истины. Зато добился своего. Викарий приятно удивился, узнав, что отважный адмирал Амос Морган был набожным человеком. Наконец Энди солгал, что бежал из Морган-Холла из-за стычки с отцом, причиной которой якобы стал интерес юноши к религии. По словам Энди, после того, как он покинул дом, ему пришлось целый год скитаться по стране, и вот его задержал сторож Эдинфорда. «Не знаю, что я ищу», — ответил Энди хозяину дома. — Правда, не знаю. — А Плимут? Почему ты решил наняться матросом на торговое судно в Плимуте? Энди пожал плечами, ковыряя остатки кукурузы на тарелке. — Делай вид, что ты смущен и растерян, — поучал его Эллиот. — Это они просто обожают, сразу бросаются тебе на выручку. Викарий улыбнулся. — Одно я знаю точно. «Господь не зря привел тебя в наш дом!» Мэтьюс сидел во главе стола по правую руку от Энди. Девушки, расположившись напротив, слушали их разговор. Нелл держалась сдержанно и отчужденно. Дженни неотрывно смотрела на Энди. Лишь когда он поворачивался к ней, она опускала глаза. «Что бы ни случилось, — горячо проговорил Энди, — «Я искренне благодарен вам за гостеприимство!» Произнося эти слова, он украдкой взглянул на Нелл. Выражение ее лица не изменилось. «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам!» Вспомнил викарий слова Библии. Нелл скептически взглянула на отца. «Папа, уж не хочешь ли ты сказать, что мастер Морган — ангел?» Мэтьюс весело расхохотался. Подмигнув, он ответил, подразнивая дочь. «Кто знает?» «А я верю в это!» Мягко улыбнулась Дженни и тут же пожалела о сказанном. Все с изумлением посмотрели на нее, и она, вспыхнув, бросилась на кухню с пустой миской в руках. «Мастер Морган!» Нелл отодвинула тарелку и облокотилась о стол. «Вы сказали, что ваш дедушка был верующим человеком. Расскажите о нем подробнее». «Энди, пожалуйста, зовите меня Энди». Нелл холодно кивнула. «Он часто ходил в церковь», — нерешительно пробормотал юноша. Нелл вновь бесстрастно кивнула. «Он... часто молился». «Молился?» «Ну да, все время молился. О королеве, Морган-Холле, кораблях и поражении Испании». Нелл улыбнулась. Она явно забавлялась. Энди почувствовал себя неуютно. «Дед часто читал Библию. Точнее, все время». Энди хорошо знал, как пуритане относятся к священному писанию, и не сомневался, что он на верном пути. «И знал ее, как свои 5 пальцев. Свою Библию перед смертью дед оставил мне. Она всегда со мной. Отцу ужасно не нравилось, что я ее читаю. Я сказал ему, что Библия — это Слово Божье, и никто не заставит меня расстаться с ней. И он выгнал меня из дома». Судя по всему, упоминание о Библии сработало. Нелл посерьезнела и больше не смеялась над ним. «Эта Библия сейчас при вас?» Энди кивнул в сторону сумки, лежащей у очага. «А что за издание?» Епископ говорил, что можно воспользоваться неприязнью пуритан к Библии короля Якова. Похоже, сейчас ему предоставился этот шанс. «Издание?» Энди изобразил искреннее удивление. «Она издана в Англии!» Нелл бросила на него снисходительный взгляд. Энди смутился. «Библия печаталась в Англии не раз», — мягко объяснил викарий. Было видно, что он не одобряет поведение дочери. «Позволь мне взглянуть на твое издание». Энди достал Библию и протянул ее священнику. Мэтьюс открыл книгу и посмотрел на титульный лист. Затем повернулся к Нелл и сказал. «Библия короля Якова». «Само собой», — насмешливо ответила Нелл. «Пойду помогу Дженни с посудой». Она встала из-за стола, собрала тарелки и ушла на кухню. «С моей Библией что-то не так?» — растерянно спросил Энди. «Ты наш гость», — ответил викарий, возвращая Библию. «Прости, если мы обидели тебя». «Нет, что вы, просто я хочу понять, почему вам не понравилась моя Библия. Чем она отличается от вашей?» Мэтьюс внимательно взглянул на Энди, словно проверяя, искренне ли его желание или он просто пытается быть вежливым. «Пойдем посидим у огня», — предложил он. Энди передвинул свой стул поближе к очагу, а Мэтьюс поднялся наверх и вернулся с книгой. Он опустился в кресло-качалку. «Вот моя Библия», — викарий протянул книгу Энди. «Она принадлежала моему отцу, сапожнику из Эксетера. Как и твой дед, он был очень набожным человеком». Энди полистал книгу. «Так в чем же разница?» «Это Женевская Библия. Она была переведена в эпоху гонений, во времена правления Марии Тюдор. Тогда многие праведные и благочестивые люди бежали в Европу, нашли они пристанище и в Женеве. Изгнанники считали своим долгом помочь тем, кого не устрашила земная власть, удовлетворить свои духовные потребности». «У меня другая Библия?» Мэтьюс открыл титульный лист Библии Энди и прочел вслух. «Священное Писание, Ветхий Завет и Новый Завет. Новый перевод с языков оригинала, сверенный с предшествующими переводами и исправленный по особому приказу Его Величества. Подлежит использованию при церковных богослужениях, отпечатано в Лондоне Робертом Баркером, печатником Его Величества Короля, 1611 год от Рождества Христова, по привилегии». «Эту Библию издали после Хэмптон-Кортской конференции», — пояснил Мэтьюс. «Слышал о такой?» «Слышать-то слышал, а вот в чем там дело было, не знаю». «В 1603 году когда после смерти королевы Елизаветы на престол взошел король Шотландии Яков, пуритане подали ему петицию. Она получила название «Петиция тысячи», потому что под ней стояло 1000 подписей. Среди подписавшихся был и мой отец. Мне тогда исполнилось 13. Я помню, какое волнение царило в мастерской отца. «Теперь у нас будет король, который поддержит нас», — говорили люди. Все надеялись, что Яков поможет покончить с католическими пережитками и создать церковь, которая опирается на библейское учение. Казалось, Господь услышал наши молитвы. В комнату вошла Дженни и собрала оставшуюся на столе посуду. Нелл, проскользнув за спиной мужчин, быстро поднялась на второй этаж. По приказу нового короля через год была созвана Хэмптон-Кортская конференция. Мы с нетерпением ждали ее итогов, ведь на нее отправились самые видные лидеры нашего движения. Но там произошла настоящая катастрофа. Когда пуритане заговорили о возрождении проповеднического служения в церкви, Яков впал в ярость. Он сказал, что если позволить священникам отступать от книги общей молитвы, каждый Джек или Том сможет осуждать короля и его приближенных. Если пуритане добьются своего, монарх утратит власть. Нашим представителям было предложено либо подчиниться, либо покинуть страну. Более того, Яков пообещал сделать с ними что-нибудь еще похуже. Мэтьюс дотронулся до Библии Энди. Затем вышел этот перевод. Викарий взял у юноши Библию и перевернул несколько страниц. Король приказал напечатать предисловие, где говорилось о самонадеянных братьях, которые идут своим путем и недовольны всем, кроме самих себя. Самонадеянные братья – это мы. А вот еще. Наконец, нам удалось преодолеть буквализм пуритан, которые пытаются заменить старые слова, принятые в церкви, на новые. Например, «омовение» вместо «крещение» или «община» вместо «церкви». Мы же стремимся сохранить Священное Писание таким, каким было оно на языках земли ханаанской, и сделать его понятным для любого простолюдина. Мэтьюс захлопнул книгу. Они не ошиблись. Нам не понравилось новое издание, ведь у нас уже был перевод, сделанный теми, кем двигала не злоба, а желание мирно служить Богу. «Папочка, ты утомил мастера Моргана!» В дверях кухни, вытирая руки полотенцем, появилась Дженни. Что вы!» – горячо запротестовал Энди. «Я узнал столько нового!» «Дженни, милая, вы уже вымыли всю посуду?» – спросил Мэтьюс. «Да, папа». «Тогда займитесь своими дневниками». «Нелл уже наверху», — сказала девушка. Мэтьюс, понимающе кивнул. «Ступай и ты, пожелай нашему гостю доброй ночи». Дженни застенчиво улыбнулась. «Доброй ночи, мастер Морган». «Энди, прошу вас, зовите меня Энди». «Доброй ночи, Энди». Она засмеялась и легко взбежала вверх по лестнице. «Я тоже пойду наверх. Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Мэтьюс. «Если не возражаете, еще один вопрос. Вы считаете, что с моей Библией что-то не так?» Мэтьюс пожал плечами. «Трудно сказать. Я ни разу не читал этот перевод. Честно говоря, я и в руках-то держу его впервые. Все, что я тебе рассказал, я узнал от других людей». Не могу заставить себя открыть книгу, связанную с человеком, который не заслуживает уважения. Энди с трудом сдержался. Мэтьюзу не стоило так враждебно говорить об отце короля Карла. Отзываясь подобным образом о короле Англии, пусть покойном, он серьезно рисковал. Кристофер Мэтьюс без сомнения поступил опрометчиво. Пытаясь вытянуть из него что-нибудь еще, Энди спросил. «Почему не заслуживает?» Мэтьюс помедлил. Возможно, он заподозрил неладное. Допускаю, что в государственных делах и в вопросах веры король Яков был просвещенным человеком, но вел он себя безнравственно, и Господь осудит его за это. Безнравственно? Ты наверняка слышал о том, что и не пытались скрывать. Все знают. Целая армия сводников и сводниц кормилась проституцией, процветающей при дворе. Там грешили все, начиная с прачки, готовой отдаться в темном углу за 6 пенсов, и заканчивая дорогими куртизанками. Не лучшим образом король вел себя и со своими близкими. Когда принц Генри лежал в лихорадке, он бросил его и отправился к Теобальдам, оставив сына умирать в одиночестве. Я не могу читать Библию, на которой стоит имя такого человека. По правде сказать, юноша слышал об этом не впервые. Лорд Морган рассказывал о дворе короля Якова и кое-что похлеще. И все же Энди обнаружила в рассуждениях викария уязвимое место и решил ударить по нему. «Но вы относитесь к этой Библии так, словно ее написал сам король Яков. Ну да, она была издана по его повелению, но от этого не перестала быть Словом Божьим». На лице викария мелькнула удивленная улыбка. «Свое совершенное слово Господь всегда вкладывал в уста несовершенного человека? Любопытная мысль, мастер Морган!» Энди лег поближе к угасающему огню. В доме было только 3 спальни, вот юноше и пришлось устроиться на ковре у очага. Наверху еще долго горел свет. Там кто-то работал. Энди слышал шелест страниц и скрип стула. Потом свет погас. Перед тем, как лечь спать, молодой человек взял свою Библию и составил первое донесение епископу Лоду. Он нацарапал его на клочке бумаги и спрятал в кармане куртки. Послание гласило 9:24:5-14-27, 40:10:2-12. «Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Эндрю». Довольный собой, Энди повернулся на бок и уснул. Глава 11. До судебного разбирательства дела Энди оставалось 3 дня. У юноши было достаточно времени для того, чтобы собрать все необходимые улики и сбежать из города, так и не представ перед главным констеблем в качестве обвиняемого. При первой же беседе Кристофер Мэтьюс совершил роковую ошибку. За свою откровенность ему придется расплачиваться тюремным заключением. Этот человек был для Энди настоящим кладезем информации. Молодой человек старался быть терпеливым, изворотливым и осторожным. Он помнил, что выполняет очень важное задание. Маленькие городки, подобные Эдинфорду, не занимались судебной деятельностью. Местные жители, задержав нарушителей, ждали, пока приедет облеченный надлежащими полномочиями чиновник и выслушает их жалобы. Решения по таким вопросам обычно выносились раз в месяц главным констеблем. На подведомственной территории он исполнял обязанности мирового судьи. Как правило, это был представитель дворянского сословия. Главным констеблем в Эттенфорте числился дворянин из Эксетера по имени Дэвид Хоффман. Хоффман, невысокий человек с невзрачным лицом, был из тех людей, про кого говорят, поперек себя шире. Единственный ребенок в семье, с 11 лет он раздался только вширь. Он почти не тратился на одежду, но зато не жалел денег на еду и потому напоминал куль с зерном. Констебль носил потертую куртку, рукава которой были ему коротки и потрепанные штаны. Его рубашка трещала по всем швам. Дэвид Хоффман никогда не был женат. Его страстью стала еда. Мэтьюзу удостоверились в этом 11 лет назад, когда Кристофер получил назначение в Эдинфорд. Мэтьюзы пригласили Хоффмана к себе отобедать. Нелл было тогда 7 лет. То, что она увидела, напугало ее не на шутку. С той самой минуты, как Хоффман переступил порог их дома и до окончания визита, он ел и пил без передышки. К изумлению присутствующих, он одинаково ловко действовал обеими руками, отправляя в рот кусок за куском. Нелл помнила, как констебль иногда останавливался, чтобы отдышаться. Он напоминал рыбу, вытащенную из воды. По мере насыщения его лицо наливалось кровью, на висках начали выступать крупные капли пота. Скатываясь вниз, они падали с чисто выбритого подбородка на огромный живот. Долгое время после этого обеда Нелл мучили ночные кошмары. Ей снилось, что главный констебль, словно лопнувший шар, разлетается в клочья у них в гостиной. Несмотря на склонность к чревоугодию, Хоффман был не худшим вершителем правосудия. Он неплохо знал законы, и это позволяло ему принимать более или менее справедливые решения. К тому же он любил свою работу. Конечно, у него имелись и неприятные обязанности. Приходилось арестовывать преступников, бунтовщиков или бродяг, инспектировать постоялые дворы. А еще он доставлял в суд задержанных и набирал поденщиков во время сбора урожая. Дэвид Хоффман делал все, чтобы поддерживать свою репутацию на высоте. На то были особые причины. Во-первых, должность главного констебля обеспечивала почет и уважение. Во-вторых, работа позволяла обжоре Хоффману воздавать должное еде. Его частенько приглашали на обеды и ужины. К поездке на север в конце лета 1629 года Хоффман готовился не в лучшем расположении духа. Из Лондона поступили сведения. В Эдинфорде назревает что-то недоброе. Хоффман надеялся, что буря пройдет стороной. Через полгода должно состояться повторное назначение, и ему не хотелось упустить должность главного констебля из-за каких-то беспорядков. Энди никогда не встречал таких людей, как Мэтьюзы. За время работы тайным агентом ему уже несколько раз приходилось жить в чужих семьях, и он успел познакомиться со многими пуританами. Но все они были другими. Эта семья чем-то неуловимо отличалась от них, особенно сам Кристофер. Энди не сразу понял, в чем состоит это отличие. Наконец ему в голову пришло подходящее сравнение. Люди, за которыми юноша шпионил до того, исповедовали свою веру, как школьники, затвердившие урок, или подмастерья, подражающие работе искусного мастера. Они пытались быть теми, кем не являлись на деле. Про Кристофера Мэтьюза нельзя было сказать, что он исповедовал свою веру. Он ею жил. Он и его вера сливались в единое целое. Птица летает не потому, что старается оторваться от земли, а просто от того, что она птица. Каждое утро за завтраком Кристофер Мэтьюс говорил: «Что мы можем сделать для Господа сегодня?» Энди поражал не столько сам вопрос викария, сколько ежедневная попытка Мэтьюза ответить на него. Когда Кристофер выходил из дома, он тут же начинал искать, что бы еще такое сделать для Бога, словно это самое обычное занятие для человека. День викария подчинялся давно установившемуся распорядку. Ему и в голову не приходило отступать от него. Так дикий гусь никогда не размышляет, лететь ли ему в теплые страны. Мэтьюс вставал около 4 утра и час или два посвящал Богу. Потом он собирал семью для совместной утренней молитвы и пения псалмов. Он прочитывал вслух главу из Библии и вновь молился, стараясь донести до Бога просьбы, высказанные в молитвах дочерей. Вечером он снова открывал Библию, на сей раз сопровождая чтение наставлениями. Перед сном все члены семьи отправлялись к себе поразмыслить о прочитанном, о своей жизни, сделать записи в дневнике. Если бы не присутствие женщин, Энди мог бы подумать, что он попал в монастырь. 2 дня Энди ходил за Кристофером Мэтьюзом по пятам. Увиденное позволило ему сделать вывод, что викарий был чуть ли не мэром Эдинфорта. По традиции, берущей начало в Средневековье, большинство крестьян жили на землях, принадлежащих Честерфилдам. Образно говоря, Честерфилды и Эдинфорд были крепко-накрепко связаны узами экономического брака. Честерфилды сдавали землю в аренду горожанам, пользуясь при случае своим именем для защиты политических и экономических интересов Эдинфорда. Жители города производили товары, приносящие Честерфилдам неплохой доход. Обычно стороны ладили между собой. Связующим звеном между ними был Кристофер Мэтьюс. Он приехал в Эдинфорд много лет назад вместе с молодой женой и открыл здесь первую сапожную мастерскую. В то время богослужение в Эдинфорде совершал священник из Тивертона. Он проводил службы в окрестных городках, получая жалования в каждом из них. Такая практика была обычным делом. На несколько деревень и небольших местечек часто приходился всего один служитель алтаря. При таком раскладе кому-то, само собой, внимания не доставало, но в Эдинфорде считали, что лучше уж так, чем не иметь священника вообще. И вот однажды между его преподобием и семейством Честерфилдов пробежала черная кошка. Когда дочь лорда Честерфилда выходила замуж, служитель церкви провел свадебную церемонию, не прислушавшись к пожеланиям отца невесты. Он сделал все, как хотел отец жениха, лорд Уэзерли, плативший ему жалование в Тивертоне. Брак вскоре распался, и священнику было отказано от места в Эдинфорде. После столь прискорбного случая лорд Честерфилд решил, что городу необходим собственный священник. Однако он не хотел видеть на этом месте человека, знакомого с богословием. Образованные люди слишком серьезно относятся к вере и часто суют нос не в свое дело. Ему требовался кто-нибудь попроще и посговорчивее. Рассуждал лорд примерно так. Во-первых, священник из народа обойдется дешевле, ведь кроме прямых обязанностей ему придется заниматься ремеслом. Во-вторых, он окажется слишком занят, чтобы размышлять о духовных проблемах. Словом, нужен был человек, способный вести воскресные службы и могущий дать добрый совет прихожанам. И лорд Честерфилд нашел подходящую кандидатуру. Самым набожным человеком в Эдинфорде считался Кристофер Мэтьюс. Ему-то и было предложено место викария. Сначала Мэтьюс отказался, сказав, что не готов стать духовным лидером. Но Джейн убедила мужа принять предложение. Она полагала, что Господь послал ему возможность помочь жителям городка вернуться к истокам библейского учения. Уступив настояниям любящей жены, сапожник превратился в священника. Спустя несколько месяцев после того, как Мэтью стал священником, лорд Честерфилд с удивлением обнаружил, что в Эдинфорде произошли перемены. Люди начали больше трудиться и меньше дебоширить. Город был обязан этим Кристоферу Мэтьюзу, который обладал не только способностями лидера, но и сильным характером. Новоиспеченный викарий обошел все дома в Эдинфорде, убеждая их обитателей в преимуществах благочестия. Он предложил им попробовать жить в течение полугода честно и праведно. Если за это время жизнь в Эдинфорде не улучшится, он обещал оставить горожан в покое. За 2 месяца городок преобразился, а Кристофер Мэтьюс стал его Моисеем, пророком и вождем. На первых порах столь стремительный взлет авторитета Мэтьюса смутил лорда Честерфилда. Однако увеличение производительности труда было на руку хозяину предприятий, поэтому он не только не сдерживал викария, но и предоставил ему дополнительные полномочия. Сначала Мэтьюс не согласился на новые предложения лорда Честерфилда. Он жаждал не власти, а духовного лидерства. И опять его переубедила жена. Она указала мужу на открывающиеся перед ним перспективы. Мэтью сможет сообщать лорду о нуждах горожан и, возможно, сумеет улучшить их положение. Под руководством Мэтьюза суконные предприятия Эдинфорда достигли небывалых успехов. Это касалось всех этапов производства – выращивания овец, стрижки, придения, ткачества, обезжиривания и обработки шерсти, валки и сушки, а также окраски сержа. Росту благосостояния города способствовало и производство тончайших кружев, которое освоила жена и дочери Мэтьюза. Энди, Кристофер Мэтьюс и Дэвид Купер направлялись к городскому скверу. Смеркалось. Весь день Энди следовал за викарием из дома в дом, не переставая удивляться тому, с какой радостью встречали Мэтьюса жители города. Мальчикам ему доводилось присутствовать при деловых переговорах отца. Они всегда сопровождались криками, угрозами и скандалами. В Эдинфорде все было иначе. Горожане принимали Мэтьюза самым сердечным образом. Все переговоры велись в благожелательном тоне и завершались крепкими рукопожатиями. Энди, томимый любопытством, спросил у Мэтьюза, есть ли у него враги. «Странный вопрос», — ответил викарий. Он взглянул на помрачневшего Купера. «Какое дело тебе до моих врагов?» Это было ошибкой. «Простите, если я обидел вас», — пробормотал Энди. «Просто там, откуда я родом, при заключении сделок и обсуждении деловых вопросов частенько возникают ссоры, а здесь люди так тепло относятся друг к другу». «Мы не просто соседи, мы одна семья». «Семья? На мою семью не похоже. Моих близких никто не заподозрит в доброжелательности». Куда бы они ни приходили, викарий вел себя так, будто он говорит с почетным гражданином Эдинфорда. Жители города не боялись, что их заподозрят в непорядочности или недобросовестности. Самого Энди Мэтьюс представлял таким тоном, словно тот сановник из Лондона. Лишь изредка юноша вспоминал, что он пленник. Энди познакомился с миссис Уэзерфилд, вдовой. Эта почтенная женщина доверительно сообщила юноше, что она каждый день молится за дочерей Мэтьюза. Девушки должны найти себе достойных мужей. Не секрет, что она молилась и о муже для себя, имея виды на викария. Мэтьюс дал ей несколько шиллингов на еду. Когда Нелл узнала, что отец вынул их из собственного кармана, она расстроилась. Викарий отдавал беднякам столько денег, что семье не хватало на еду. Кроме того, он приютил Энди Моргана, а значит, в доме стало одним едоком больше. Энди познакомился и с Дэвидом Купером, городским сапожником и другом детства Мэтьюза. Это он сидел на собрании рядом с викарием в день задержания Энди. Купер, огромный волосатый детина, с широкой добродушной улыбкой, черной бородой и толстыми ручищами. Скорее походил на кузнеца, чем на сапожника. Он перебрался в Эдинфорд из Эксетера по приглашению Мэтьюза. Когда викарий стал полномочным представителем лорда Честерфилда, городок остался без сапожника. В сапожной мастерской Мэтьюс изображал из себя приемщика обуви и, подразнивая Купера, выговаривал ему за небрежную работу. На самом деле его друг работал на совесть и обувь шил превосходную. Покончив с делами, приятели решили, что могут пару часов отдохнуть, и, прихватив с собой Энди, отправились в центр города. Сначала они немного покатали шары в сквере. Силы Мэтьюза и Купера были равны, а Энди держал шар в руках лишь однажды. Боулинг считался игрой простолюдинов, аристократы относились к нему с презрением. Первые два захода выиграл викарий, после чего Энди улегся на траву и стал наблюдать за игрой со стороны. Его удивило, насколько в друзьях силен дух соперничества. После третьей подряд победы Мэтьюза сапожник пришел в такое неистовство, что брошенные им шары оставили на лужайке вмятины. Викарий, подшучивая над ним, сказал, что броски такой силы наверняка вызовут землетрясение в преисподней. Купер рассмеялся, и его гнев тут же улетучился. «Так вот, как ты охраняешь заключенного!» — раздался со спиной Энди возмущенный голос. Это был Эмброуз Дадли. Его лицо покраснело от злости. За спиной нотариуса маячил Сайрес Ферман, прижимавший к себе старый мушкет. «Мастер Морган никуда не денется, верно, Энди?» Подчеркнуто любезно ответил Мэтьюс. В отличие от Дадли, он не назвал Энди заключенным. Молодой человек, лежа в траве, улыбнулся и кивнул в знак согласия. «Это безответственность! Форменная безответственность!» — закричал нотариус. «Может быть, этот паренек убил Шубала Элкинса?» Викарий вновь обратился к Энди. «Ты же не убийца?» «Нет». Сказав это, Энди беспечно сорвал травинку. Викарий пребывал в отличном расположении духа, но Эмброуз Дадли не собирался шутить. На его скулах заиграли желваки. «Полный Эмброуз!» Мэтьюс подошел к нему поближе. «Парнишка никуда не денется до ярмарки!» Но Дадли не унимался. «Если он сбежит, отвечать будешь ты! Идем, Сайрес!» Рассерженный нотариус развернулся и зашагал прочь. Его спутник пожал плечами и поплелся следом. Мэтьюс посмотрел на Купера. «Наверное, нужно было пригласить его сыграть с нами». Друзья перешли дорогу, отделявшую сквер от реки, и спустились к воде. Энди не отставал от них ни на шаг. Они лежали у воды, глядя в небо, и Купер рассказывал о партии обуви, которая в день ярмарки отправится в Лондон. Викарий спросил Энди, приходилось ли ему бывать в столице. Юноша между делом упомянул о недавней поездке в Виндзорский замок, опустив историю о доспехах и епископе Лоде. «Ты был в церкви святого Михаила?» «Один раз», — ответил Энди, — «но не во время службы». «Когда я в последний раз ездила в Лондон, я заходил туда», — задумчиво произнес викарий. «Не знаю, смог ли бы я там молиться». «Почему?» — озадаченно спросил Купер. «Кое-что мне мешало. Ну, взять хотя бы алтарь, слишком роскошный. Он отвлекал меня. Вместо того, чтобы размышлять о Боге, я все время его разглядывал. А еще я думал о бедных, бездомных и голодных, которые просили подаяния на ступенях церкви. Там они и живут. Сторож их гоняет. Его я тоже понимаю. Они на самом деле нарушают порядок, мочатся на колонны, мусорят. Больше всего меня смущало то, что этим людям кажется, будто близость к храму означает близость к Богу». От церковных зданий разговор перешел к конфликту между епископами и пуританами и к преследованиям пуритан, усилившимся после назначения на должность епископа лондонского Вильяма Лода. Едва приятели заговорили на эту тему, Энди почувствовал себя неуютно, хотя никто ни о чем его не спрашивал. «Когда я думаю про Лода, я вспоминаю недавно услышанную историю», — сказал Мэтьюс и сел. «Все тебе что-то напоминает?» — усмехнулся Купер. «Да, но мне кажется, за совершенное Лоду еще воздастся». «Так что это за история?» Мэтьюс, потянувшись, встал. «У нас нет времени на разговоры. Пора домой». «Ну уж нет!» Купер повалил Мэтьюза и прижал его к земле. «Пока не расскажешь, никуда не уйдешь!» Энди наблюдал за их возней с нескрываемым изумлением. Он никогда не видел, чтобы взрослые мужчины вели себя подобным образом. Его знакомые никогда не подшучивали друг над другом. они как огня боялись показаться смешными в глазах окружающих. «Ладно, ладно, расскажу. Только отпусти. Ишь, насел, буйвол!» — закричал Мэтьюс. «Ты меня задушишь!» Купер ослабил хватку, но продолжал бдительно следить, чтобы Мэтьюс не улизнул. Однако его друг и не собирался этого делать. Отряхнувшись, он начал свой рассказ. «Жил когда-то бедный человек, который решил стать грабителем на большой дороге. Он объяснил жене, что это куда проще и доходнее, чем надрываться, работая с утра до вечера. Взял он дубинку и отправился на лондонскую дорогу, где-то между Ньюарком и Грэндхамом. По дороге его нагнал знатный господин верхом на лошади. Бедняк подождал, пока всадник поравняется с ним, и схватил коня за уздечку. «Выкладывай, что у тебя есть!» — закричал он, подняв дубину. Всадник расхохотался. «Похоже, вор собирается грабить вора!» — зычно гаркнул он. «Я тоже промышляю этим ремеслом, негодник! Ты либо дурак, либо занимаешься этим делом совсем недавно. Так никто не грабит. Честно говоря, мне никогда не приходилось воровать». «Оно и видно. Тогда послушай моего совета и подумай о том, что я тебе скажу. Если ты решил ограбить кого-то, никогда не хватай его лошадь за уздечку. Для начала сбрось всадника. Если он заговорит с тобой, ударь его посильнее и скажи: «Эй, паршивец, что ты там бормочешь?» После этого он в твоей власти, и ты можешь делать с ним, что душе угодно». Около мили бедняк шел рядом со всадником, и всю дорогу новый знакомый обучал его своему ремеслу. Так они добрались до небольшого городка и оказались в скверном месте. И тогда бедняк сказал своему учителю: «Сэр, я знаю эти края лучше вас. Это опасная дорога. Каждого второго здесь грабят. Но если выехать через ворота и держаться поля, можно спокойно миновать это гиблое место». Его спутник послушался совета. Когда они оказались на другой стороне дороги, бедняк ударил своего наставника по голове, свалив его на землю. Тот воскликнул: «Вот как ты отблагодарил меня за науку!» «Эй, паршивец! Что ты там бормочешь?» — закричал бедняк и, что было силы, ударил спутника еще раз. Когда тот перестал сопротивляться, он забрал у него около 50 фунтов и лошадь. Сделав это, он во весь опор поскакал назад к жене. Войдя в дом, он сказал: «Дорогая женушка, я понял, быть грабителем непросто. Не хочу больше заниматься этим ремеслом. Буду довольствоваться тем, что у меня есть. Здесь 50 фунтов и неплохая лошадь. Я украл их у одного господина, он тоже вор, и я подумал, что меня не станут наказывать за то, что я ограбил вора. А значит, я и дальше могу жить с чистой совестью». Дэвид почесал бороду и усмехнулся. «Хорошая история». Энди охотно согласился с ним. «Вот только я не понял», — лукаво спросил Купер, — «какая связь между этой историей и епископом Лодом?» Кристофер Мэтьюс поднялся и расправил плечи. «Уже совсем темно», — произнес он. «Объясню по дороге». Энди и Купер тоже встали. Их фигуры отбрасывали длинные тени. «Мне это видится так», — начал Мэтьюс. «Бедняк в рассказе. Это Англия. Голодная, отчаявшаяся. Она пытается выжить. Епископ Лот — это знатный господин. Он говорит, что его тоже беспокоит ситуация в стране и что в ее плачевном состоянии виноваты пуритане. Поэтому он учит ненавидеть их и убивать. Он не понимает, что в один прекрасный день ненависть обернется против него. Я верю, что в конечном счете Англия выживет, а епископ Лот нет». Они молча миновали сквер. Наконец викарий сказал: «Я молю Бога, чтобы пока не поздно он открыл ему глаза». На третий день после задержания Энди и за день до ярмарки Мэтью составил его дома с Нелл и Дженни. «Извини, но сегодня я уйду один. Меня ждет важное, не подлежащее огласке дело», сообщил викарий Энди после утренней молитвы, когда они шли за водой к колодцу. «Тебя что больше устроит? Остаться дома с девочками или ходить по городу с Сайресом?» Сделать выбор было нетрудно. Разумеется, провести время с двумя очаровательными девушками куда приятнее, чем уныло бродить по улицам рядом со сторожем. Энди очень хотелось пофлиртовать с Дженни. Впрочем, он не имел ничего и против Нелл. Хотя ее ум и снисходительная манера держаться смущали молодого человека, что-то в ней его задевало. Когда Энди и Мэтьюс наполняли ведра у колодца, к ним подбежал Дэвид Купер и отвел друга в сторону. Вытаскивая полное ведро, Энди сделал вид, что не обращает на них внимания. На самом деле он весь превратился в слух. Однако ему удалось уловить лишь несколько слов. «Партия», «доставка» и «не вышло». «Боюсь, мне придется бросить тебя здесь», — сказал Энди Мэтьюс. «Передай Нелл и Дженни, что я буду поздно. Они поймут». И, улыбнувшись, добавил: «Им не привыкать». Энди видел, как приятели торопливо зашагали по направлению к мастерской Купера. Пройдя несколько шагов, они наткнулись на Эмброуза Дадли. Между ними вспыхнул горячий спор. Юноша видел, как рассерженный нотариус несколько раз тыкал костлявым пальцем в его сторону. Через пару минут Мэтьюс и Купер пошли своей дорогой. Дадли остался стоять на месте, свирепо поглядывая на Энди. Делая вид, что не замечает его, молодой человек поднял ведра с водой за веревочные ручки. Вместо того, чтобы идти к дому Мэтьюса, он спустился к рыночной улице, ведущей из города. Сворачивая за угол, он поглядывал на Дадли. Тот немедленно пустился в погоню. На рыночной улице Энди ускорил шаг и существенно обогнал тщедушного нотариуса. Затем устремился направо по дороге, которая шла между кукурузным полем и домами, и еще раз свернул направо. Энди без стука вошел в дом, напугав Нелл и Дженни, которые плели кружево, сидя у открытого окна. «Тссс!» Юноша торопливо поставил ведра и придвинул стул к окну. «Мастер Морган, почему вы...» «Тссс!» — повторил Энди, кивнув в сторону улицы. Его поведение озадачило девушек. Они выглянули наружу. Прошло несколько минут. Энди забеспокоился. Неужели Дадли решил отказаться от преследования? Однако в этот момент в окне показался длинный нос нотариуса, а следом и его перекошенное лицо. Он увидел дочерей Мэтьюза и Энди. «Доброе утро, мистер Дадли!» — дружелюбно сказала Дженни. Энди приветственно поднял руку. Ошеломленный нотариус ничего не сказал. Громко хмыкнув, он зашагал прочь. Все трое расхохотались. Дженни по девчоночи хихикала. Нелл смеялась негромко, но от души. Энди невольно залюбовался смеющейся девушкой. Ее карие глаза сияли, а ровные белые зубы делали улыбку необыкновенно привлекательной. Энди было приятно, что он заставил ее рассмеяться. «Что случилось?» — спросила Нелл. Энди взял ведра с водой, чтобы отнести их на кухню. «Он подумал, я собираюсь бежать. Ваш отец оставил меня у колодца. Он ушел вместе с господином Купером. Сказал, что вернется поздно». После этих слов Нелл посерьезнела, и на ее лице появилось тревожное выражение. Это сразу бросилось в глаза Энди, ведь Нелл давно вышла из того возраста, когда девочка огорчается, узнав, что отец не придет домой обедать. Здесь было что-то другое. Справившись с собой, Нелл вернулась к работе. «Спасибо, что предупредили», — сдержанно поблагодарила она. «И спасибо, что не сбежали», — улыбнувшись, добавила Дженни. Сестра бросила на нее недовольный взгляд. Почти все утро Энди наблюдал за работой девушек, предпочитая, впрочем, разглядывать их самих. Нелл прилежно трудилась, волнистые темно-каштановые волосы падали ей на лицо, когда она немного наклонялась вперед. У нее были выразительные, широко расставленные карие глаза, темные брови и полные губы. В уголках глаз и рта все время таилась усмешка. Прежде Энди не замечала этого. Дженни была чуть-чуть ниже. Природа наделила ее чудесной чистой кожей и красивыми, прямыми, темно-каштановыми волосами. Энди нравилось смотреть, как она перебрасывала их через плечо, когда они мешали ей. Девушки были одеты в одинаковые муслиновые блузки, поверх которых шел корсаж из сукна и в неброской расцветке юбки. Их руки с длинными тонкими пальцами были поразительно похожи. Эти пальцы, одновременно сильные и ловкие, искусно справлялись с любой работой. Требовалось ли смотать пряжу в клубок или туго натянуть тонкую нить. Энди впервые видел, как плетется кружево. Впрочем, ему, сыну очень богатого человека, доселе не приходилось находиться рядом с работающими людьми. «Это называется Пунто Эгропа», — пояснила Нелл. «Костяное кружево», — перевела Дженни. Плели его так. Сначала на кусок пергамента наносился геометрический узор. В нем прокалывались отверстия, определяющие расположение булавок. При плетении кружева они удерживали нити в нужном положении. Кусок пергамента с узором укладывался на подушку, и нити закреплялись булавками. Другой конец нити был намотан на коклюшки, кусочки кости, которые дали название кружеву. Нити перекручивались, переплетались, оплетали булавки, образуя ряды рельефных узелков, соединенных тончайшими полосками. Готовое кружево представляло собой изящные воздушные изделия, чрезвычайно популярные среди модниц и модников. Но каким бы удивительным ни было готовое кружево, куда больше восхищали Энди тонкие руки мастериц. Гибкие пальцы Нелл так и летали над булавками. Ее руки напоминали слаженную пару, которая танцует под неслышную музыку. «Мастер Энди, неучтиво так пристально смотреть на других», — заметила Нелл, пряча улыбку. «Простите», — смущенно пробормотал Энди, — «я загляделся на вашу работу». «Вы что, никогда не видели, как люди работают?» От Энди не ускользнул оттенок порицания в ее голосе. «Нелл, мастер Энди наш гость», — вступилась за него Дженни. «Не стоит разговаривать с ним так сурово». «Возможно, ты права», — ничуть не смутившись, парировала Нелл. «Просто я не привыкла к тому, чтобы здоровый молодой мужчина целый день сидел сложа руки». «Нелл!» — с упреком воскликнула Дженни и, попытавшись сгладить неловкость, мягко сказала. «Мастер Энди, я очень рада, что вы сидите вместе с нами, даже если Нелл это не по душе». Не поднимаясь с кресла, Энди расправил плечи и сложил руки на груди. «Я был бы рад помочь вам, если это, конечно, не противозаконно». Однако его острота осталась без внимания. «Ну что ж, вы действительно могли бы помочь нам скоротать время, мастер Энди?» «Я с удовольствием сделаю все, что вы прикажете». «Вы хорошо читаете вслух?» — спросила Нелл. «Думаю, да». «Может быть, вы почитаете нам, пока мы работаем?» «Конечно», — ответил Энди. «Что бы вам хотелось послушать?» «Почитайте нам Библию», — попросила Нелл. Энди не упустил случая угостить Нелл порцией свойственного ей сарказма. «У вас отличный вкус», — воскликнул он. «Если не возражаете, я почитаю вам Библию короля Якова». «Не думаю, что папе это понравится», — вздохнув, сказала Дженни. Возможно, в глубине души Нелл была согласна с сестрой, однако она и бровью не повела. Она спокойно перекрутила нитку и ровным голосом произнесла. «Пожалуйста, будьте так любезны!» «Нелл!» Дженни уронила свою работу на колени и изумленно взглянула на сестру. «Но раз уж издание выбрали вы, выбор главы за мной!» Энди достал из сумки Библию. «Полагаю, это будет справедливо!» Нелл дождалась, пока юноша вернется на свое место. «Итак, что вы хотите послушать?» — спросил Энди, опускаясь в кресло. «Песнь песней, глава 4». Энди открыл оглавление. Начав с бытия, он медленно двигался сверху вниз. «Итак, песнь песней, песнь песней». Он не заметил, что на щеках Дженни выступил густой румянец. Нелл смотрела на него с удивлением. «И часто вы читаете Библию, мастер Морган?» «Постоянно», — ответил Энди, не поднимая глаз. «Эта книга после...» «Нашел!» Энди открыл нужную страницу. «Глава 4, стих 1. Вот она». Молодой человек поудобнее устроился в кресле и начал читать. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя!» Энди недоуменно запнулся. Дженни, не сдержавшись, хихикнула. Нелл невозмутимо сказала. «Прошу вас, продолжайте. У вас отлично получается». Энди понял, что он попал впросак, но решил не отступать. «Посмотрим, чья возьмет». И юноша громко прочитал. «Глаза твои голубиные!» «Мастер Морган!» Энди оторвал глаза от книги, возмущенный тем, что его все время прерывают. «Вы не могли бы начать сначала? И простите, пожалуйста, мою младшую сестру. Глупышка все время хихикает». Дженни немного успокоилась. Энди прокашлялся и начал сначала еще громче. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими! Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской! Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними! Как лента алая губы твои!» Энди начал уставать. Дженни безудержно хихикала, да и Нелл с трудом сдерживалась. «Уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на нем, все щиты из сильных. Два сосца твои...» Энди покраснел. Он использовал Библию, составляя послание епископу, но никогда не читал ее. И, разумеется, он никогда не слышал, чтобы священник в Винчестере оглашал что-нибудь подобное во время службы. «Прошу вас, не останавливайтесь!» — засмеялась Нелл. «Вы так хорошо читаете!» Энди скрипнул зубами. «Два сосца твои!» как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. При этих словах обе девушки отошли к окну. Дженни прижала к лицу подушку, пытаясь заглушить смех. Ее плечи вздрагивали. Нелл тоже больше не могла совладать с собой. По ее щекам текли слезы. Энди закрыл книгу. «Думаю, на сегодня хватит читать Библию», — сказал он. «Пожалуй, я немного прогуляюсь». После того, как Энди закрыл за собой дверь, он услышал взрывы хохота. Глава 12. День ярмарки выдался холодным и пасмурным. Небо плотно затянуло тяжелыми серыми тучами. Казалось, вот-вот хлынет дождь. Такая погода испортила бы настроение жителям городка когда угодно. Но только не сегодня. Ожидалась ярмарка, и обитатели Эдинфорта, трудившиеся как пчелы с ночи до утра, не могли позволить погоде испортить им праздник и лишить развлечений. Кроме обычных увеселений, в этот день должен был состояться суд над Энди Морганом. Суд назначили на первую половину дня. Главный констебль Хоффман не любил вставать с позаранок. Утром он должен был позавтракать, а его завтрак порой затягивался до обеда. Жители Эдинфорда считали это нормальным. Куда спешить? Если обвиняемый до сих пор не сбежал, значит, он никуда не денется и к тому моменту, когда Хоффман насытится. Между тем горожане веселились вовсю. Женщины группками переходили от палатки к палатке, смеясь и перешептываясь. Они покупали фрукты, сыр и овощи. У входа в церковь и перед мастерской Дэвида Купера собрались мужчины. Они беседовали о производстве шерсти, политике и религии. Все дни эти оба предмета были связаны между собой так тесно, что невозможно было заговорить об одном, не упомянув о другом. О боулинге обменивались новостями. Молодежь собралась в сквере на лужайке, чтобы поучаствовать в состязаниях и поиграть в мяч. Тяжелый затхлый запах на улицах городка, занимавшегося выделкой шерсти, уступил место чудесным ароматам свежего хлеба и булочек, цветов, сыра и влажной земли, которой пахли свежие овощи. Вместе с Мэтьюзами Энди по склону холма спустился к рыночной улице. Все, включая викария, несли узлы или корзины. В них лежали еда и другие вещи, которые могли понадобиться в течение дня. Девушки взяли с собой Библию. Порыв ветра сорвал шляпу с головы Энди и понес ее в сторону южного моста. Мэтьюзы остановились, дожидаясь, пока он поймает ее. Для этого ему пришлось пробежать половину пути до моста. «Может быть, сбежать прямо сейчас?» – подумал молодой человек. Несмотря на заверения Кристофера Мэтьюза, что все будет в порядке, мысль о предстоящем суде не давала ему покоя. А вдруг эта шляпа – знак свыше, намекающий на то, что пока не поздно нужно уносить ноги? Он ведь не собирался идти на этот суд, хотел выбраться из города раньше. Однако за последние дни Энди не выяснил ничего нового. У Эдинфорда была какая-то тайна, и он не мог вернуться, не узнав ее. Энди поплотнее натянул шляпу и направился к поджидавшим его Мэтьюзам. Из городского сквера доносились крики и шум. Нелл и Дженни пошли посмотреть, что происходит. Там боролись двое полуобнаженных мужчин. Один из них был могучего сложения, рыжий и волосатый, другой – среднего роста со смуглой кожей. Дженни склонилась к Нелл и прошептала ей что-то на ухо. Нелл отмахнулась. Рыжий попросту забавлялся с противником, который был явно слабее. Угрюмый темноволосый борец, хоть и пыжился, не мог причинить рыжему никакого вреда. Тот был крупнее, сильнее и проворнее. Терпя одну неудачу за другой, темноволосый становился все мрачнее. Раньше Энди не видел его. Опустив голову, смуглый борец бросился в атаку. Энди подумал, что ситуация напоминает игру в боулинг, когда шар сбивает хрупкие кегли. Перед самым ударом великан сделал шаг в сторону, схватил промахнувшегося противника и подбросил его в воздух. Размахивая руками и ногами, темноволосый с глухим стуком упал к ногам зрителей. Под аплодисменты рыжий великан победно вскинул руки. Он заметил взгляд Нелл, и его улыбка стала еще шире. Было видно, как он доволен, что девушка оказалась свидетельницей его победы. Однако темноволосый борец не желал признавать поражение. Заносчивость рыжего привела его в бешенство. Сжав кулаки, он набросился на великана сзади, изо всех сил ударив его по почкам. Лицо великана исказилось от боли. Он проворно развернулся, швырнул противника на землю и начал мутузить его. Четверо крепких мужчин не без труда оторвали великана от окровавленного соперника. Одним из них был Кристофер Мэтьюз. Великан с пристыженным и растерянным видом вытер запачканный кровью нос тыльной стороной ладони. Он посмотрел на Нел. Та, не скрывая отвращения, покачала головой, повернулась и пошла прочь к палаткам. Нел, подожди! Огорченно закричал великан, но девушка не обернулась. Нел! Жалобно протянул великан. Он же первый меня ударил! Энди наклонился к Дженни. «Между ними что-то есть?» Дженни улыбнулась. Ей было приятно стоять рядом с Энди. Она подошла к нему поближе. «Он думает, что да», — шепнула она. «Но только зря тратит время». «Почему Нелл не скажет ему об этом?» «Ей не так-то легко это сделать. Наша семья дружила с семьей Куперов, когда нас еще не было на свете. Мы почти родственники». «Куперы? Так он из них?» Дженни кивнула и украдкой взглянула на губы Энди. «Это сын Дэвида Купера, сапожника». Действительно, мощными руками и грудной клеткой, выпуклым лбом и глубоко посаженными глазами великан напоминал Дэвида Купера. Сын был крупнее отца и почти такой же волосатый. Вот только в отличие от Дэвида он был и рыжим. «Нелл и Джеймс – ровесники. Между ними всего 2 месяца разницы», – продолжала Дженни. «И наши семьи предполагали, что когда-нибудь они поженятся. Во всяком случае, так считал Джеймс». «Ваш отец тоже так думал?» «Он никогда не говорил об этом, но господин Купер – его лучший друг. Он был бы рад породниться с ним». Убедившись, что Нелл не намерена с ним разговаривать, рыжий великан, сутулившись, поплелся за своими приятелями. Подняв глаза, он заметил Энди, стоящего рядом с Дженни. Он пристально посмотрел на него и расправил плечи. Энди понял, если он не покинет Эттинфорд в ближайшее время, их пути обязательно пересекутся. И эта перспектива не обрадовала молодого человека. К половине 11 главный констебль выспался и плотно позавтракал. До ланча оставалось достаточно времени, чтобы провести судебное заседание. В ясные дни слушание дел проходило в городском сквере, но в день суда над Энди Морганом погода вынудила зрителей укрыться в церкви. Юноша держался поближе к Кристоферу Мэтьюзу. Все деревянные скамьи были уже заняты. Нелл и Дженни с трудом удалось найти место в середине зала, а Энди с викарием прошли вперед по центральному проходу. Джеймс Купер и еще несколько молодых людей сели прямо за девушками. Нелл опустила голову, когда они проходили мимо нее. Было непонятно, молится она или просто старается не замечать Джеймса. Дженни ободряюще улыбнулась Энди и еле заметно махнула рукой. Из-за непогоды ставни пришлось закрыть, поэтому в помещении было темно и мрачно. Снаружи тревожно завывал ветер. Хотя церковь была битком набита, народ все прибывал. Люди стояли вдоль стен и толпились в проходах. Энди видел, что они настроены сурово, словно пришли посмотреть на настоящую схватку. Энди и Мэтьюс сели на переднюю скамью, предназначенную для обвиняемого и свидетелей. Тайный агент не сумел удержаться от довольной улыбки, когда заметил, что алтарь в нарушении предписаний находится не у восточной стены и не обнесен ограждением. Доведись епископу Лоду присутствовать на этом судебном заседании, он, несомненно, пришел бы в ярость при виде того, как главный констебль восседает прямо за столом для Евхаристии. Сначала Дэвид Хоффман занимался тяжбой между соседями, которые вместе строили дом и не могли уладить денежные вопросы, и слушал дело об имущественном ущербе, связанном с гибелью свиньи. В нетрезвом состоянии один из жителей городка заколол свинью соседа, приняв ее за демона. После того, как главный констебль постановил, как должны распределяться затраты между партнерами по строительству, и принял решение о возмещении ущерба хозяину свиньи, он попросил Энди встать. По праву городского нотариуса Эмброуз Дадли зачитал выдвинутое против юноши обвинение. Со своего места Энди хорошо видел Нелл и Дженни. Выражение лица Нелл оставалось бесстрастным, но ее пальцы нервно теребили бахрому шали. Дженни кусала губу. Пронзительный голос Дадли перекрыл неумолчный гул толпы. «Настоящим мастер Энди Морган обвиняется в бродяжничестве!» Судья попросил нотариуса изложить обстоятельства дела. «Сайрес Ферман, городской сторож, задержал мастера Моргана 3 дня назад. Мастер Морган проник на территорию Эдинфорда и следовал с севера по мостовой улице. Он был вооружен вот этим». Обеими руками Дадли поднял над головой саблю Амоса Моргана. Толпа загудела громче. «Подозревая, что мастер Морган является бродягой или того хуже, Сайрес привел молодого человека ко мне, после чего я обстоятельно допросил его. Допрос выявил, что Энди Морган не имеет постоянного места жительства». Главный констебль уткнулся в книгу и начал делать пометки. Все ждали, пока он закончит. Слышен был лишь скрип пера да завывание ветра в рассохшихся ставнях. Подняв голову, Хоффман спросил. «Вы можете что-нибудь добавить?» Костлявый нотариус поправил камзол и прокашлялся. Он понизил голос, чтобы сказанное прозвучало более веско и убедительно. «Да, я подозреваю мастера Энди Моргана в убийстве Шубала Элкинса». По церкви прокатился общий вздох. Несколько человек вскочили на ноги и, перегнувшись через спинки скамей, начали кричать, грозя Энди кулаками. Словно приливная волна, на юношу надвигались гневные и разгоряченные лица. Отовсюду доносились проклятия. Он увидел, что к нему, недобро усмехаясь, пробирается Джеймс Купер. К чести Сайреса Фермана, надо сказать, что он встал между задержанным и разъяренной толпой. Городской сторож был безоружен. Вносить огнестрельное оружие в церковь запрещалось. Главный констебль вскочил, громко стуча молотком по столу и призывая публику к порядку. Кристофер Мэтьюс поспешил на помощь сторожу и попросил присутствующих успокоиться, но его голос потонул в гуле толпы. Тогда викарий подтолкнул Энди к стене и закрыл его своим телом. Толпа продолжала угрожающе надвигаться. Когда до Мэтьюса осталось не более фута, люди остановились. Никто не решался трогать священника. Горожане кричали, уговаривая его отойти, но он не двинулся с места. Воспользовавшись моментом, Мэтью скрикнул. «Этот человек не убивал Шубала Элкинса!» «Дадли сказал, что это сделал он!» Высоколобый мужчина с испачканной черной бородой взял на себя роль вожака. Раздались одобрительные крики, и толпа вновь качнулась вперед. Кристофер Мэтьюс начал кое-что понимать. Всю эту свистопляску, без сомнения, организовал нотариус. «Где доказательства?» — громко спросил Мэтьюс. «Он зарубил его своей саблей!» — ответил чернобородый. «Так сказал нотариус, что орудием убийства была сабля?» Чернобородый утвердительно кивнул. «Очень любопытно!» Поскольку Эмброуз Дадли не присутствовал при осмотре тела. Тело осматривал я. Со мной был Сайрес и Дэвид Купер. Викарий поискал глазами городского сторожа и увидел, что двое мужчин оттеснили его в сторону. «Сайрес, раны на теле Шубала Элкинса были нанесены саблей?» «Вряд ли», — ответил Сайрес. «Раны были слишком малы. Скорее всего, его убили небольшим ножом». «Купер!» — возвысил голос викарий, перекрывая шум толпы. Сапожник из противоположного конца зала крикнул. «Убийца использовал нож. Такие раны нельзя нанести саблей». «Морган мог убить его ножом!» Голос принадлежал Эмброузу Дадли. Он благоразумно спрятался за спину главного констебля. Дэвид Хоффман вмешался в разговор. «Вы нашли у этого юноши нож? Он мог выбросить его в кусты или в реку, или вообще закопать. Срывающийся голос нотариуса звучал не очень уверенно. «Вы нашли у задержанного нож?» — повторил главный констебль. «Нет, не нашли», — неохотно признался нотариус. Главный констебль продолжил. «Есть ли у вас иные доказательства, говорящие о причастности этого юноши к убийству?» «Его задержали неподалеку от места убийства», — ответил Дадли. «Тело найдено вечером в воскресенье. Энди Морган был задержан в понедельник. Ваша милость, я уверен, это он. Я это чувствую. Я всегда чувствую, когда человек что-то скрывает». Главный констебль извлек кружевной носовой платок и вытер им пот. «Господин Дадли, вам очень хорошо известно, что впечатление не может служить доказательством в суде. Если человек оказался вблизи от места преступления, это не свидетельствует о его вине. Если у вас нет иных доказательств, я отклоняю обвинение в убийстве, выдвинутое против мастера Моргана». «Но ведь он обвиняется еще и в бродяжничестве», — напомнил Дадли. «А в том, что он бродяга, нет сомнения». «Мы рассмотрим этот вопрос». Голос главного констебля звучал решительно, в нем слышался оттенок раздражения. «Что до вас, господин нотариус, то ваше поведение достойно порицания. Вы относитесь к этому делу предвзято, но факты – упрямая вещь. Вы без нужды взбудоражили весь Эдинфорд своими нелепыми обвинениями. В конце судебного заседания я переговорю с должностными лицами города, и мы определим вам соответствующее наказание». После этих слов последовал незапланированный перерыв, во время которого все вернулись на места. Прежде чем сесть, Энди поблагодарил своих защитников. Теперь он видел, что горожане относятся к нему по-разному. Если Дженни и Нелл были бледны от страха, то у кого-то в глазах затаилось недоверие, а у кого-то разочарование, ведь им не удалось услышать смертный приговор. Когда в зале стало тихо, главный констебль обратился к Энди. «Вас обвиняют в бродяжничестве. Можете ли вы что-нибудь сказать в свое оправдание?» «Я путешественник, больше ничего», — ответил Энди. «Я не представляю опасности для жителей города». «Он не ответил на вопрос!» — закричал Дадли. По лицу главного констебля пробежала тень раздражения. «Мистер Дадли, я знаю свое дело. Попрошу вас не мешать мне». Нахмурившись, Дадли скрестил руки на груди. «Он прав, мастер Морган», — продолжал главный констебль. «Вы не ответили на мой вопрос. Где вы живете постоянно?» Последовала продолжительная пауза. Энди лихорадочно соображал, как заставить суд снять с него это нелепое обвинение. «Вам понятен вопрос, мастер Морган?» Кристофер Мэтьюс поднялся со своего места и отчеканил. «Если мастер Морган не возражает, он может продолжать жить в моем доме». Дженни беззвучно зааплодировала отцу. Рот Нелл на мгновение приоткрылся, но она тут же спохватилась и сурово сжала губы. «Благородный поступок, викарий!» — промолвил Хоффман. «Но едва ли уместный. Ваше предложение поступило после того, как было совершено преступление. Позвольте мне сформулировать вопрос иначе. Мастер Морган, имелось ли у вас постоянное место жительства 4 дня назад, когда вы были задержаны сторожем Эдинфорда?» «Нет, сэр», — ответил Энди. «Но я по-прежнему настаиваю, что не представляю угрозы для города. Я всего лишь шел в Плимут». «В Плимут? Зачем?» «Чтобы поступить на торговое судно». «Понятно». Главный констебль задумчиво погладил себя по второму подбородку. «У вас была предварительная договоренность с кем-то из капитанов?» «Нет, сэр». Приходилось ли вам раньше выходить в море?» Энди хотел было солгать, но вовремя вспомнил, что именно вранье привело его к провалу в Норридже. Надо выкручиваться как-то иначе. «Нет, сэр», — ответил он. «Можете ли вы доказать, что не вводите суд в заблуждение, говоря о Плимуте?» «Нет, сэр». Пока главный констебль делал записи в своей книге, толпа снова загудела. Затем Хоффман обратился к Датли. «Я отдаю себе отчет в том, что следующий вопрос может показаться кому-то бессмысленным. Все присутствующие знают, что произошло в этом зале несколько минут назад. Однако я его задам. Этого требует процедура судопроизводства. Итак, попрошу уточнить, было ли на момент задержания у мастера Моргана какое-либо оружие?» «Было!» Быстро и с видимым удовольствием ответил нотариус и услужливо положил перед главным констеблем саблю. Тот вынул ее из ножен и принялся разглядывать лезвие. «Это ваша сабля?» – спросил он Энди. «Да, сэр, моя». «Зачем она вам?» «Для защиты, сэр». «От кого вы собирались защищаться?» «От грабителей. Путешествовать по английским дорогам – дело опасное». Главный констебль кивнул в знак согласия, продолжая изучать саблю. «Несколько недель назад я был в Каламптоне». Его голос звучал так, словно он размышляет вслух. «Говорят, на дороге между Каламптоном и Брэдмижем орудует разбойник. Это, случайно, не вы?» «Нет, сэр». «Если я не ошибаюсь, такими саблями пользуются на флоте», — заметил главный констебль. «Вы же утверждаете, что никогда не ходили в море». «Это сабля моего деда». Энди заколебался, стоит ли упоминать имя дедушки, но решил, что это может произвести впечатление на Дэвида Хоффмана. «Она принадлежала адмиралу Амусу Моргану». Горожане оживленно зашептались. Главный констебль оторвал взгляд от сабли и пристально глянул на Энди. «Поразительно!» — сказал он. «Адмирал Морган еще жив?» «Нет, сэр, он скончался в этом году». «Хм!» — отреагировал главный констебль. Некоторое время в церкви стояла тишина. Главный констебль положил саблю на стол. «Пожалуй, это к лучшему. Не сомневаюсь. Такому благородному человеку было бы неприятно узнать, что его внука обвиняют в бродяжничестве. Можете ли сказать еще что-нибудь в свою защиту?» Энди почувствовал холодок. Паниковать было рано, но он растерялся. Как ни крути, ему не выпутаться из этого дела без ущерба для своей работы. А что, если его признают виновным? Как наказывают бродяг? Он не знал. «Могу я получить слово?» С передней скамьи поднялся Кристофер Мэтьюс. Главный констебль кивком дал понять, что не возражает. «Если позволите, я хотел бы сказать несколько слов в защиту обвиняемого». Главный констебль снова кивнул. «В соответствии с определением, которое зачитал наш нотариус, не остается сомнений в том, что Энди Морган – бродяга». «Отец!» – не сдержалась Дженни. Даже невозмутимая Нелл была потрясена. Мэтьюс продолжал. «Возможно, он бродяга, но он не злой человек и не опасен для горожан. Хотя я знаком с Энди Морганом всего 3 дня, я провел рядом с ним больше времени, чем кто-либо другой в этом зале». «Показания свидетеля не относятся к делу», — заявил Эмброуз Дадли, вскакивая с места. Обращаясь к главному констеблю, он сказал, «Кристоферу Мэтьюзу было доверено охранять задержанного до настоящего слушания. Боюсь, он не справился с этим поручением. Я видел, как он играл с ним в боулинг. Ему поручили охранять задержанного, а не развлекать его». По церкви прокатился смех. Кроме того, я видел, как викарий оставил задержанного посреди улицы без охраны. Мальчишка мог сбежать». «Это только подтверждает, что я прав», — возразил Мэтьюс. «У Энди была возможность, и не одна, сбежать, но он не сделал этого». «Он не дал дёру, потому что знал, я слежу за ним», — закричал нотариус. «Я продолжаю настаивать», — гнул свою линию Мэтьюс, «что если бы Энди Морган намеревался сбежать, он не сбежал бы. Если бы он хотел причинить нам вред, он сделал бы это. Однако он не совершил ни того, ни другого. Если бы Энди был преступником, его не увидели бы на этом заседании». Мэтьюс сел на свое место. Главный констебль со вздохом откинулся на спинку стула. Слушание дела затягивалось, а он проголодался. Дэвид Хоффман выжидательно посмотрел на нотариуса, которому не терпелось возразить викарию. «Факт остается фактом», — сказал Дадли. «На момент задержания Энди Морган не имел постоянного места жительства. По английским законам он является бродягой и должен быть наказан». Торжествуя, Дадли сел. С величайшей неохотой главный констебль спросил: «Желает ли еще кто-нибудь высказаться?» Энди обвел глазами собравшихся. Нелл и Дженни прижались друг к другу и опустили головы. Сидящий за ними рыжий Джеймс, потеряв интерес к происходящему, равнодушно уставился в потолок. У дверей, прислонившись к стене, стоял, скрестив на груди волосатые ручищи, Дэвид Купер. «Могу я кое-что добавить?» Поднялся Кристофер Мэтьюс, на сей раз держа в руках отцовскую Библию. Эмброуз Дадли закатил глаза. И тут дверь церкви распахнулась и снаружи повеяло холодом. Стоявшие у входа начали было ворчать, но, узнав вошедшего, притихли. Главный констебль расправил плечи. Когда Энди увидел, кто переступил порог церкви, кровь отхлынула у него от лица. Хорошо еще в этот момент публика не обращала на него никакого внимания. Юноша не сразу совладал со своими чувствами. Войдя, лорд Честерфилд прикрыл за собой дверь. Поглощенный собственными мыслями, он держался так, словно вокруг никого не было. Он снял плащ, аккуратно сложил его, а затем с величайшим тщанием занялся своей одеждой, расправляя каждую складочку и поправляя кружево на воротнике и манжетах. Как большинство аристократов, он привык, что все смотрят только на него. Сказать по правде, это доставляло ему удовольствие. Закончив охорашиваться, лорд взглянул на главного констебля. «Прошу вас, продолжайте», — промолвил он, снисходительно махнув рукой. «Ваше присутствие — большая честь для всех нас», — сказал главный констебль. «Может быть, вы окажете мне еще большую честь и займете место рядом со мной?» Показав небрежным жестом, что он отклоняет предложение, лорд Честерфилд ответил: «Продолжайте. Мне нужно сообщить кое-что жителям города, но я подожду, пока вы закончите». Четыре человека на задней скамье уступили лорду свое место. Он занял все четыре места, разложив на скамье плащ. Из уважения к высокопоставленной особе главный констебль повторил выдвинутое обвинение. Энди Морган не отрывал тревожного взгляда от лица Честерфилда. Сначала в глазах лорда что-то мелькнуло, и он слегка нахмурился. Однако спустя минуту он уже являл собою скучающего аристократа, вынужденного выслушивать мелочные пререкания простолюдинов. Главный констебль приказал Кристоферу Мэтьюзу продолжать. Если бы он знал, что собирается сказать викарий, то сразу объявил бы Энди виновным и покончил с этим. Мэтьюс прокашлялся. «Как я уже говорил, по английским законам мастер Морган является бродягой. Однако здесь на карту поставлены и соображения высшего порядка. Эмброуз Дадли неодобрительно крякнул. «Выслушайте меня, уважаемый господин нотариус. Все мы знаем вас как доброго христианина». Когда викарий обратился к нотариусу, тот вздрогнул. «Господин Дадли, как давно вы живете в Эдинфорде?» Дадли окаменел. 3 года, отрывисто ответил он. «В течение года и 2 месяца в качестве городского нотариуса». «Мы знакомы с этим человеком 3 года», как ни в чем не бывало, продолжил Мэтьюс. «За редчайшими исключениями он исполняет свои обязанности с похвальным прилежанием. Он добросовестно посещает церковные богослужения. И, наконец, рассматривая его действия в отношении Энди Моргана, мы можем сказать, что он поступил так из лучших побуждений, руководствуясь интересами Эдинфорда». По лицам присутствующих было видно, что они озадачены. Не стал исключением и главный констебль. Все прекрасно знали, что представляет собой Эмброуз Дадли. Но никто не понимал, куда клонит викарий. Отвечая на безмолвный вопрос собравшихся, Мэтьюс пояснил. «Никто не ставит под сомнение добросовестность нашего нотариуса. Он всегда действовал, руководствуясь английским законом и интересами города. Но, по-моему, дело не в том, бродяга ли Энди Морган. Нам следует поставить вопрос иначе. Не противоречит ли английский закон другому, данному Богом?» Не обращая внимания на суматоху, поднявшуюся в церкви, и не давая главному констеблю остановить себя, викарий продолжал. «По закону нашей страны, человек, который странствует по дорогам Англии, не ставя перед собой цель попасть в определенный пункт назначения, совершает противоправный акт. Если бы Авраам, а его Господь сделал отцом народа Израиля, был жив, то он в соответствии с английским законом сегодня стоял бы рядом с мастером Морганом». И, открыв Библию, Мэтьюс прочел. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Собственно говоря, в соответствии с действующим законодательством, следовало бы арестовать весь народ Израиля». И викарий вновь процитировал. «Водил он их по пустыне 40 лет. И Авраам, и народ Израиля нарушили английский закон. Так кого же мы должны арестовать?» Казалось бы, вопрос священника был риторическим, но на него ответили. Нежный голосок произнес. «Мы должны арестовать Иисуса. Наш Господь сам сказал, что он бродяга». Это говорила Нелл. Цитируя по памяти, она продолжила. «Говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Евангелие от Матфея, глава 8». Из задних рядов раздался другой голос, на этот раз хриплый и низкий. «Нас всех следует арестовать!» Это был Дэвид Купер. «Разве не сказано в Писании, что все мы странники и пришельцы на земле?» Главный констебль несколько раз ударил ладонью по столу. «Я не давал слова никому, кроме викария!» рявкнул он и вновь обратился к Мэтьюзу. «Согласен, были и другие странники. Однако они жили в другое время и в другом месте. Мы же находимся в Англии. Идет 1629 год от Рождества Христова. И в наше время быть бродягой противозаконно». Викарий невозмутимо кивнул. «Я всего лишь хочу спросить, как нам поступить, оставаясь христианами, если законы Бога и законы Англии противоречат друг другу? Какому из них мы должны подчиниться?» Главный констебль был обескуражен. Ему совсем не хотелось давать ответ на этот вопрос. Он глянул в сторону лорда Честерфилда, надеясь на его помощь. Честерфилд равнодушно посмотрел на него. Некоторое время главный констебль сидел, подперев голову рукой. Наконец он промолвил. «Вы должны показать, в чем состоит противоречие законов Бога и законов Англии, касающихся бродяг. Прочитанные вами цитаты из Библии говорят лишь о том, что в библейские времена законы отличались от нынешних. Вы не убедили меня, Мэтьюс, что Господь давал какие-то особые наставления в отношении бродяг». И главный констебль самодовольно откинулся на спинку стула. Но торжествовать ему пришлось недолго. Викарий открыл Библию на странице, заложенной клочком бумаги. В этот момент Энди понял. Выступление Мэтьюза не было импровизацией. Он тщательно подготовился к нему. «Библия, книга Левит, глава 19, стих 34. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Таков закон Господень о странниках и путниках, подобных Аврааму или Энди Моргану». Главный констебль почесал в затылке. Он окинул Энди взглядом, пытаясь понять, почему вокруг этого юнца поднялась такая суматоха. Затем посмотрел на последние ряды и сказал: «Лорд Честерфилд, это ваш город, и я полагаюсь на ваше мнение. Этот юноша, судя по всему, невиновен. Как мне с ним поступить?» Лорд Честерфилд пренебрежительно фыркнул. «Делайте с ним, что хотите. Мне все равно». Убедившись, что лорда исход этого процесса не интересует, главный констебль провозгласил: «По делу Энди Моргана я выношу следующее постановление. Жителям Эдинфорда следует оказать ему радушный прием, как страннику в соответствии со священным Словом Божьим». Нельзя сказать, что такой вердикт был встречен с ликованием. Радовались лишь Мэтьюзы и Дэвид Купер. Большинство присутствующих не скрывали своего разочарования. Наказание, которое могло бы приятно разнообразить день ярмарки, не последует. Однако суд над Энди забылся гораздо быстрее, чем следовало ожидать. И повинен в этом был лорд Честерфилд. По окончании суда он вышел вперед. Толпа вновь негромко загудела. От имени жителей города викарий выразил лорду свои соболезнования по поводу исчезновения его сына. Лорд сухо кивнул и прокашлялся. Затем он сообщил жителям Эдинфорда две новости. Во-первых, по приказу короля Карла налог в пользу английского флота был поднят с 50 до 75 фунтов. Эта сумма должна компенсировать снижение суммы сборов на постройку военных кораблей с соседнего Тивертона. Во-вторых, Джон де Лабар, известный торговец тканями из Эксетера, получил королевскую охранную грамоту. Это означало, что город не только не получит 850 фунтов, которые Делабар задолжал его жителям, но и не сможет потребовать возвращения этого долга впредь. Городскому хозяйству нанесли тяжелый удар. Целый год работы пошел на смарку, и жители были бессильны что-либо изменить. Не с первым городом случилось подобное. Король действовал обдуманно и жестко, поскольку отлично знал, что в Эдинфорде живут пуритане.